Когда тюремщик вернулся, Грирсон все еще продолжал кричать. Он вошел, взглянул на Эшфорда, скорчившегося в углу, затем на Грирсона, который в ужасе смотрел на кувшин. «В чем дело?» — заорал он. «Вода, сэр, вы только взгляните на нее!» — сказал Грирсон. Он протянул кувшин. Когда тюремщик заглянул туда, Грирсон двинул его кувшином в лицо так, что острый край врезался тому в горло. Тогда он отшвырнул его и дважды ударил так, как учил его Крейг. Тюремщик упал и не шевелился, а Эшфорд замер в своем углу с ужасом, глядя на него. «Дурачок», — сказал он, — «теперь будет еще хуже». Грирсон забрал пистолет тюремщика и подтащил его к Эшфорду, снял с него рубашку и надел поверх своей. «Я намерен выйти наружу», — сказал он. «Попробую сделать что-нибудь с генератором. Теперь слушай, что я скажу. У меня нет времени повторять тебе дважды. Если я справлюсь, свет погаснет, отключится все электричество. Ты узнаешь об этом, потому что в первую очередь начнут мигать наружные фонари. Когда это произойдет, ты должен приготовиться. А когда они погаснут, как можно скорее перебирайся через стену на соседнюю виллу. Там, на первом этаже, есть открытое окно. Жди меня там». «Они тебя убьют», — сказал Эшфорд. «Но зато меня не будут пытать», — бросил Грирсон и вышел. Крейга пытали систематически и профессионально. Его тело было избито, обожжено, скручено, и в конце концов он почти захлебнулся. Они держали его голову под водой до тех пор, пока становилось невозможным дальше сдерживать дыхание, и когда он почти готов был открыть рот и позволить воде ворваться в его легкие, они выдергивали его голову наружу, позволяли ему подышать несколько болезненных минут, а затем снова погружали его в агонию. Он пытался подкупить их, называя имена алжирских арабов, но они знали, что он лжет. Они хотели, чтобы он назвал имя человека, пославшего его. Наконец, они позволили ему немного отдохнуть, чтобы собраться с силами и страдать снова. Сен-Бриак подсунул ствол кольта ему под подбородок, заставив сильно откинуть голову назад. «Ля Валере дурак», — сказал он. «Очень храбрый, очень патриотичный, очень лояльный, но очень глупый. Ты не стал бы рисковать своей шеей, явившись сюда просто для того, чтобы разоблачить меня, не так ли, Крейг?» Стволом пистолета он слегка похлопал его по щеке. «Нет», — пробурчал Крейг, — «ты приехал сюда для того, чтобы убить меня, не так ли?» Ствол пистолета снова ударил его по щеке, затем снова и снова, все по одному и тому же месту, так, что каждый следующий удар ощущался как удар молотка. «Да», — прошептал Крейг, — «кто тебя послал?» Удары продолжались еще и еще до тех пор, пока не стали невыносимыми. Его голова упала вперед, и Сен-Бриак оставил пистолет в покое. «Это долго не продлится», — сказал он. И Дюкло засмеялся. Сен-Бриак немедленно огрызнулся. «Если это тебе кажется забавным, тебе лучше убраться отсюда. Нечего здесь делать». Крейгу казалось, что его голос доносится откуда-то издалека. Но даже при этом он знал, что тот настроен совершенно серьезно. Избиение пистолетом не было потаканием садистским наклонностям, а скорее деловой необходимостью. Свет в комнате мигнул, а затем снова загорелся. Крейг продолжал сидеть, свесив голову, но собрал последние остатки сил, чтобы быть готовым действовать. На какой-то миг его мучители насторожились. Они были подозрительны, как крысы. Но когда свет снова загорелся, они успокоились. «Можешь снова сунуть его в воду», — сказал Сен-Бриак. Когда он сказал это, свет погас. И мозг Крейга продиктовал телу, что оно должно делать. Последним усилием он выгнулся со своего стола, здоровой рукой нащупал запястье Сен-Бриака, поднял его и рванул так, что кольт оказался у него в той руке, которую они раздробили, затем локоть скользнул по плечу Сен-Бриака, и его предплечье вдавилось полковнику в горло. Находившиеся в комнате услышали, как их полковник застонал, и замерли на месте. Пуссели чиркнул спичкой, и в ее свете они отчетливо увидели, что произошло. «Теперь ваш ход», — сказал Крейг и нажал на запястье Сен-Бриака так, что тот снова застонал. Он совершенно не сопротивлялся. Давление на его горло было слишком сильным. «Дюкло!» — прохрипел Крейг. «Делай, как я скажу, и он может остаться в живых. Есть здесь фонарь?» Дюкло кивнул. «Дай его сюда».